Когда ты проснешься, меня уже не станет. Не станет моей любви к тебе, меня ждут лучше станет. Заболел правый бок, не хватает чего-то, думал, смотря в потолок. И бомжей нет в трубе, как будто все забыли. Хотя ведь утро только, часы 9 пробили. В пыли стол протер, залез, проверил почту. Одноклассники, на фотках рожи корчим. И твое фото там опять напомнило о Тане. То есть о Тане, а тебе не же надпись на сайте. Но думаю, позвоню, вроде номер помню еще. Сука! Денег не поставил на счет. Пишу привет, и она в одно и то же время. Я по тебе скучаю, а я глазам не верю. Вроде расстались давно, вроде, блядь, забыл ее. А она встретиться хочет, но я-то понял намек. Ну что, в 6, как и в старое доброе время. Опять дежавю, и я глазам не верю. Купил розы на лавке, у бабки на балке. Иду курю, в небе вороны каркают. На часы смотрю, 6:30 уже. Еще полчаса шляться, лучше дома сидел. А я к тебе лечу на крыльях, жди. Я буду скоро, где идут дожди. Протер окно, запотевшие изнутри маршрутки. По радио задорного тупорылые шутки. А ты там красишься, наверное, глаза обводишь. Тушь, лак, помада и наше лето, помнишь? А я вышел из машины, за собой захлопнул дверь. Счастливый человек, думал, такое теперь. Дошел до подъезда и подумал, что пришел. Она всю жизнь мне испортила, сука, и что? Отдал цветы первой встречной, закурил сигарету и сам себе сказал, да ну в пизду это лето. Лучше о нас все забыть, счастливых концов не бывает, представь. У нас ведь такой девиз, лучше пусть нас не станет там. Лучше о нас все забыть, счастливых концов не бывает, представь. У нас ведь такой девиз, лучше пусть нас не станет там.